Второе. Дорога до дома заняла у Владимира Юдина гораздо больше времени, чем обычно. Он нещадно потел, а из глаз, помимо его воли, сами собой выдавливались слезы, застилая Юдину обзор. Кроме того, у него подрагивали руки, а сердце, в те моменты, когда Дашкевич говорил с ним, обдавая его щеку и ухо горячим дыханием, начинало биться, как сумасшедшее, угрожая выскочить из груди. «Да не менжуйся ты, суслик!» — с ухмылкой приговаривал Дашкевич, по-прежнему держа нож возле затылка Юдина. «Раньше смерти все равно не умрешь. И веди тачку аккуратней, а то дернешься и на перо наколешься. Может, ты его уберешь?» — попросил Юдин, изо всех сил стараясь как можно мягче притормозить у очередного светофора. «Уберу, когда получу свои деньги», — отрезал Дашкевич. Юдин понимал, что Дашкевич не собирается его резать, и что нож у его головы бандит держит для того, чтобы чувствовать себя хозяином положения. А может, бандиту просто нравится сознавать, что кто-то его боится? Больше всего Юдина волновал не нож, а то, что придется расстаться с деньгами. А ведь эти деньги не свалились ему на голову, на них человеческая кровь, и не просто чужая человеческая кровь, а кровь Елены Сергеевны, женщины, которую Юдин и в самом деле безмерно уважал и даже любил. Ох, как непросто было согласиться на предложение Дубинина. И что же теперь? Расстаться с деньгами за здорово живешь? Отдать их этому подонку? Этому полушпане, полукиллеру, за которым охотятся все бандиты Москвы и которого через неделю уже не будет на свете? От этих мыслей Юдин потел еще больше. Рубашка взмокла у него под свитером и неприятно липла к раздраженной коже спины. «А если не давать?» — думал Юдин. — Если остановить машину и приказать ему убираться ко всем чертям, ведь не убьет же он меня в самом деле? — Вообще-то убьет, — отвечал Юдин сам себе. Можно было бы сказать, что деньги в банке, а потом войти вместе с Дашкевичем в банк и, отскочив в сторону, привлечь криком внимание охраны. Дашкевичу не останется ничего другого, как убежать. Но вдруг Дашкевич окажется проворнее и успеет воспользоваться своим проклятым ножом. Ему ведь нечего терять, он и так смертник. Черт, не получается. Ничего не получается. Придется отдать ему деньги. На глазах у Юдина вновь выступили слезы. «Эй, суслик!» – обратился к нему Дашкевич. «О чем задумался? Придумываешь, как от меня смыться?» «Что ты?» – возразил Юдин. «Я ведь себе не враг. Я не хочу, чтобы ты меня убил». «Вот это правильно!» – одобрил бандит. «Слышь, терпила, ты особо не ссы. Если будешь вести себя правильно, останешься целым. А на деньги наплюй. Деньги – это мусор. Главное – жизнь. Будешь жив – заработаешь еще». «Усекаешь, что говорю?» «Да», – тихо ответил Юдин. «Вот и молодец». Дашкевич глянул в окно и удовлетворенно сказал: «Подъезжаем, скоро все кончится». А потом помолчал, неожиданно тяжело вздохнул и устало добавил: «Скорее бы уж». Машину Юдин поставил у подъезда. Выбирался из салона неуклюже. Руки никак не хотели слушаться. «На сигнализацию-то поставь», – напомнил ему Дашкевич, внимательно по-волчьи озираясь. Юдин поставил машину на сигнализацию. «Теперь пошли», – скомандовал Дашкевич. «Резких движений не делай». «Не буду», – пообещал Юдин. Они двинулись к подъезду. Дашкевич посмотрел на бледное, потное лицо Юдина и усмехнулся. «Кот-то хоть помнишь, терпила?» «У меня магнитный ключ», – сказал Юдин, силясь достать из кармана связку ключей, которая, как назло, за что-то зацепилась. С грехом пополам он достал ключи и открыл дверь подъезда. Лифт был занят, а ждать Дашкевич не хотел, поэтому наверх двинулись пешком. Один пролет, второй. Юдин покосился на Дашкевича. Правая рука бандита была опущена в карман, в ней он держал нож. Третий, четвертый, вот уже и дверь квартиры. Дашкевич перехватил взгляд Юдина и презрительно спросил. «Хрен ли уставился, пес? Хочешь ноги сделать?» «Я...» — Юдин сглотнул слюну. «Я не...» «Давай открывай, если не хочешь, чтобы я тебя прямо здесь завалил». Бандит сощурил глаз, достал из кармана нож и стал медленно покручивать его в пальцах, глядя на Юдина с садистской усмешечкой. Юдин вздохнул, отвернулся, поднял связку и стал пихать ключ в замочную скважину. Однако пальцы его дрожали, и ключ никак не хотел войти в паз. Внизу громыхнула подъездная дверь, и спустя несколько секунд кто-то стал подниматься по лестнице. Медленно, тяжело. «Баклан, ты чё, издеваешься?» – вспылил бандит. «Давай открывай скорее, не слышишь? Идут сюда!» Юдин вздрогнул. «Да, да, я сейчас!» Он снова стал тыкать ключом в дверь. «Дай сюда!» – негромко прорычал Дашкевич. Юдин покорно протянул ему связку ключей. Дашкевич вырвал связку у Юдина из рук и так сильно оттолкнул его от двери, что Юдин споткнулся и упал на ступеньки, больно ударившись копчиком об ребро ступени. «Какой ключ?» – быстро спросил Дашкевич, даже не повернувшись на звук падения. «Желтый!» – промямлил Юдин, морщась от боли и накатившей тошноты. «Длинный!» Дашкевич быстро нашел нужный ключ и сунул его в замочную скважину. В тот же момент мир в глазах Юдина рассыпался на тысячи маленьких осколков. Мощная волна обдала его лицо жаром, опрокинула на спину и проволокла по ступенькам. Все это сопровождалось таким оглушительным грохотом, что Юдину показалось, будто бы в уши ему изо всех сил воткнули раскаленные гвозди. Юдин хотел закричать, но не успел. Внезапно вспышка ослепительного света сменилась непроглядной и глухой тьмой. И в этот страшный миг Юдин потерял сознание.